Николай Михайлович Карамзин. Русская старина. Сообщаем публике анекдоты и разные известия о старой Москве и России, выбранные нами из чужестранных авторов, которые во время царей жили в нашей столице и которые не во всех библиотеках находятся. Думаем, что эта статья для многих читателей будет занимательна. К несчастью, мы так худо знаем русскую старину, любезную для сердца патриотов. Во время царя Михаила Федоровича считалось в Москве около 2000 церквей. Сие великое число покажется удивительно, но должно знать, что всякий боярин, всякий знатный или богатый человек того времени хотел иметь собственную церковь свою. Они были почти все деревянные и маленькие. Патриарх Никон, видя частые в Москве пожары, уговаривал набожных и богатых людей строить каменные церкви, и множественно деревянных было при нем сломано. Улиарий говорит о 50 церквах в Кремле, но, вероятно, что он и пределы называет храмами. Иностранцы, замечая, что все наши церкви внутри бывают с круглыми сводами, хотели знать причину того, но не могли сведать ее. Известно, что и языческие храмы, как, например, Пантеон в Риме, по большей части имели круглые своды. Вид неба, без сомнения, служил для них образцом. Католики и лютеране спрашивали также у русских, для чего в храмах наших не бывает музыки? «Для того, – отвечали они, – что инструменты бездушные, не могут хвалить Бога, и что в Новом Завете совсем не упоминается о музыке». Улиарий и чужие иностранные писатели говорят, что одно русское ухо могло сносить страшной звон московских колоколов. В большой колокол Годунова весом в 356 центнеров звонили единственно в большие праздники или тогда, как цари принимали в Кремле важных послов чужестранных. Описывая тишину благочестия, наблюдаемую русскими в церквах, Улиарий прибавляет, что московские жители – и на улицах беспрестанно молятся, или перед иконами, стоящими в воротах, или перед крестами церквей. Герберштейн, бывший в Москве еще при князе Василии Ивановиче, также замечает великую набожность русских и пишут, что они, приходя один к другому в гости, обыкновенно снимают шапку в дверях, ищут глазами не хозяина, а иконы, становятся посреди горницы, три раза крестятся и кланяются им, говоря вслух «Господи, помилуй!», а там уже оборачиваются к хозяину с приветствием «Дай, Боже, здравия тебе и домочадцам твоим!». До самых времен императора Петра Великого русские священники не смели говорить проповеди в церквах. Начальники духовенства боялись ереси и расколу, который, по их мнению, мог родиться от своевольных изъяснений Святого Писания. Во время патриарха Никона муромский протопоп Логин отступил от всего закона и начал проповедовать в церкви, уговорив и других муромских священников следовать его примеру. Народ слушал их с великим удовольствием, но патриарх, сведав о том, растриг Логина и товарища его и сослал их в Сибирь. Цари бывали со всеми боярами ежегодно 2 или 3 раза в монастыре Троицком. Царь Михаил Федорович всегда праздновал там День Троицы и свои именины в сентябре месяце. Не доезжая до монастыря за 3 версты, он выходил из коляски или берлина, чтобы со всеми боярами идти пешком до самых ворот, где встречал его архимандрит. Царь живал там по нескольку дней и часто забавлялся охотой в окрестных местах. Петрей говорит, что архимандрит по старинному обыкновению должен был угощать царей и свиту их на счет богатой казны монастырской. Все русские государи старались отличить себя благочестием, но едва ли кто-нибудь из них мог сравниться в усердной набожности с Михаилом Федоровичем, который, по словам Алиария, почти всегда молился в церкви на коленях и падал ниц перед иконами. Алиарий при описании своего путешествия излал весьма хороший и верный план Москвы. В его время она разлилялась на Китай-город, Царь-город, ныне Белый город, Скородом и Стрелецкую слободу, бывшую за Москвою рекою. Кремль считался только частью Китая-города. Алиарий пишет о великолепии дворца, построенного в итальянском вкусе царем Михаилом для сына его, Алексея Михайловича. Сам же царь жил для своего здоровья в деревянном доме. Все знатнейшие бояре имели дома в Кремле. Палаты Никона патриарха были там после дворца огромнейшим зданием. Алиарий не изъясняет имени Кремля, но мы знаем, что оно татарское и значит «крепость». Зато он сказывает нам, что имя Китая-города значит «средний город», вероятно, также на монгольском или татарском языке, из которого наши предки заимствовали довольно слов. Будучи между Кремлем и царем-городом, Китай мог называться «средним». В нем жили тогда все богатейшие гости и купцы, некоторые князья московские и дворяне. Алиарий, упоминая о готической и примечании достойнейшей в Китае городе церкви Василия Блаженниаго, рассказывает, что царь Иоанн, будучи ею весьма доволен, приказал выколоть глаза архитектору Ея, чтобы он не мог построить другого, столь же красивого храма. Возможно, но справедливо ли? Оставим без исследования. По крайней мере, сей анекдот рассказывали у нас старину за истину. Недалеко от Василия Блаженного было возвышенное место, на котором лежали неподвижно две огромные пушки, обращенные к той улице, откуда обыкновенно приходили татары. На Красной площади с утра до вечера толпилось множество людей праздных, господских слуг, купцов и продавцов всякого рода вещей. Сие место походило на римский форум. Тут рассказывались всякие любопытные вести. Уже при царе Михаиле Федоровиче, вероятно, что и гораздо прежде, для всякого товара был в Москве особенный ряд, как и ныне, и на том же самом месте. Алиарий именует ряды шелковый, суконный, серебряный, шапошный, сидельный, сапожный, иконный и прочие. Он говорит еще о рынке между посольским двором и Красною площадью, где в хорошую погоду московские жители стригли себе волосы, которыми земля была тем устлана, как мягкими тюфяками. Китай-город окружен был красною, а царь-город – белую стеною. Все части города жили дети боярские или дворяне, богатые мещанства, купцы, имевшие торг с другими городами, ремесленники и все хлебники. Там же были царская конюшня и литейный двор, на том месте, которое называлось Поганым прудом. Третья часть Москвы, за нынешним Белым городом, называлась Скородомом, от того, что она состояла из одних деревянных маленьких домов, которых строение не требовало много времени. Там находился лесной ряд, где продавались всегда готовые срубы. В Скородоме, окруженном деревянную стеною с башнями, жили мещане и подьячие. Четвертая часть города, или Стрелецкая слобода, за Москвой и рекою, также обнесенная деревянную стеною, была построена во время князя Василия Ивановича для иностранных солдат, взятых им в русскую службу. Во время Годунова, Дмитрия и царя Михаила Федоровича жили там стрельцы и самые беднейшие люди. Густая борода и толстое брюхо считались на Руси великим украшением человека. Цари, принимая чужестранных министров, нарочно окружали себя людьми дородными, чтобы тем придать более важности своим аудиенциям. Знатные господа обыкновенно подбривали себе волосы кругом и единственно тогда отпускали их, когда впадали при дворе в немилость. Боярин с длинными волосами ходил всегда, потупив глаза в землю, и народ, встречаясь с ним, говорил: «Царь-государь на него прогневался». Иностранцы чрезмерно хвалили красоту московских женщин, но с отвращением говорили о странном их обыкновении – размазывать себе лицо белилами и румянами, так что сие грубые краски лежали на нем толстыми слоями. Сия безобразная мода перешла в Россию из Константинополя еще во время великих князей киевских. Бедные красавицы наши иногда со слезами должны были ей следовать. Алиарий рассказывает, что в бытность его в Москве жена боярина, князя Ивана Борисовича Черкасского, будучи молода и прекрасна, не хотела белиться. Но все знатные женщины объявили ей войну за такое презрение к древнему обыкновению, подбили мужей своих вступиться за честь белил и, наконец, принудили молодую княгиню раскрасить, подобно другим, нежное лицо ее. Предки наши носили не совсем такое платье, какое ныне называется русским. Сверх короткой рубашки, у богатых вышитой разными шелками и даже золотом, на рукавах и на воротнике, который выставлялся из-под одежды. Они надевали узкое и короткое полукафтанье, едва достававшее до колен, и сшитое всегда из тонкой материи, из тафты или атласа, с бархатным или парчевым воротником, высоким и стоячим. А сверх того кафтана, по икру, также из тонкой материи, но всегда стеганый и называемый ферезия, и когда им надлежало выйти из дому, тогда всякой наряжался в кафтан длинный, суконный, темно-синий или кофейный, иногда же в парчевый или атласный, с широким воротником, с золотыми петлицами, с длинными сбористыми рукавами. Таких богатых кафтанов хранилось множество в царской кладовой. В день аудиенции давали их надевать чиновникам и снова запирали в сундуки. Бояре при всяком торжественном случае являлись в высоких шапках, собольих и черных лисьих, и другие знатные или богатые люди носили обыкновенно бархатные с соболью опушкою. Сапоги у них были короткие, по большей части из персидского сафьяна, остроносые с высокими каблуками. Женщины носили ферези или сарафаны, а сверх шубы или длинное широкое платье, почти такое же, как у мужчины, с застежками или с серебряными пуговицами. Замужние ходили в шапках с бобровой опушкою, унизанных жемчугом и вышитых золотом, а девицы в больших лисьих. Маржерет говорит, что знатные русские женщины обыкновенно провожали верхом царицу, когда она въезжала гулять за город. Это покажется иному невероятным, но для чего же лгать Маржерету, который долго жил в Москве при Годунове и Дмитрии? Надобно думать, что русские женщины переняли ездить верхом у татарок. Описание домашней жизни старых русских бояр, без сомнения, не пленит нашего воображения. Немногие из них имели каменные домы, и то уже во время Романовых при Годунове жили в деревянных, маленьких и темных домиках. Горницы обивались иногда выбеленную холстиною, и единственным украшением их были образа. Домашняя посуда состояла в горшках, в деревянных или оловянных чашах и тарелках. В одном дворце подавали кушанье из серебра. Богатые знатные люди имели только чарки и стопы серебряные. Щи, разные похлебки, каши, пироги, ветчина, всякие жареные мяса, кроме телятины, икра и соленая рыба, составляли богатство русской кухни. Улиарий говорит, что старики наши с похмелья едали обыкновенно рубленную баранину с огурцом, перцем, уксусом и разносолом огурешным, что они крайне любили чеснок и что в самых знатнейших домах редко проходил запах его. Иностранцам отменно нравились русские меды – малиновый, вишневый, смородинный и другие. Что же касается до итальянских и французских вин, то бояре, хотя и получали их через Архангельск, однако ж предпочитали им водку. Знатные люди нередко давали обеды и приглашали к себе гостей из нижнего состояния, например, из купцов. В таком случае сие последние обыкновенно изъявляли благодарность свою дорогими подарками, так что хозяин не оставался в накладе. Если он хотел дружески обласкать их, то призывал жену, чтобы она почивала гостей водкою, иногда дозволялось им даже и целовать ее в губы. Таким образом, некто из людей знаменитых в Москве, угощая Олиария, вызвал его в другую комнату, где встретил их хозяйка в богатой одежде, поклонилась сперва мужу, а там гостю, взяла из рук служанки поднос с налитую чаркою, сама отведала и подала Олиарию. Сия молодая прелестная женщина, исполняя волю супруга, должна была, закрасневшись, поцеловать иностранца и вручила ему белую тафтяную ширинку, вышитую золотом и серебром. Русские обедали в старину часу в 11 утра и тотчас ложились отдыхать, как знатные, так и простые люди. В сие времена нельзя было идти в гости ни к купцу, ни к боярину. Даже сидельцы запирали лавки свои и в летнее время спали на земле перед ними. Димитрий, самозванец, никогда не отдыхал после обеда и не ходил в баню. Жители московские заключали из того, что он не русский. Жены богатых и знатных мужей вели обыкновенно жизнь праздную и мало думали о хозяйстве. Вышивали платки и кошельки с золотом, сидели, поджав руки, или качались на качелях с служанками. Они редко выходили из дому, даже в церковь, ибо русские мужья в старину не стыдились быть ревнивыми. Боярыни, нарядясь великолепно, выезжали летом в закрытых маленьких колясках или колымагах, обитых снаружи красным сукном, а зимой в санях также закрытых. Всякая из них сажала в ноги своих молодую рабу. Кругом шло множество слуг, иногда до 30 или 40 человек, говорит Олеарий. А на лошади, впряженной в колымагу или в сани, висели лисьи хвосты. Так украшались и боярские, и царские лошади, сих последних обшивали иногда и соболями. Иностранцы, бывшие при царях в Москве, находили наших предков невеждами в сравнении с другими европейскими народами, но исключали из сего числа некоторых знатных людей, уже имевших довольно сведений. Так, например, Олеарий чрезмерно хвалит ум и любезность боярина Никиты Ивановича Романова-Юрьева, человека веселого и добродушного. Он был усердным покровителем всех чужестранцев в Москве, любил их обычаи, музыку, даже сделал себе немецкое платье, ездил в нем иногда на охоту и не слушался патриарха Иосифа, который упрекал его такую непристойностью. Однако ж Иосиф, наконец, хитростью достал немецкое платье боярина и сжег его. Сей Никита Иванович нередко спорил с патриархом о религии, говорил немного, но сильно и резко, ибо он, будучи родственником государевым и любим всеми, не боялся досадить ему. Борис Иванович Морозов, воспитатель царя Алексея Михайловича, описывается иностранцами также весьма умным и любопытным человеком. Он дружески обласкал галштинских послов, бывших в Москве при царе Михаиле, угощал их в доме своем, веселил соколиную охотою и провожал с музыкою по Москве-реке, когда они отправлялись водою в Персию. Патриарх Никон есть важный характер для историка России. Иностранцы отдавали справедливость необыкновенному его разуму. Он жил, по их известиям, весьма хорошо и даже роскошно в новых кремлевских палатах своих. Любил веселиться с умными боярами, любил шуметь в разговорах и сказал одной молодой немке, которая приняла греческую веру и требовала его благословения: «Прекрасная девица, я не знаю, что сделать прежде, благословить или поцеловать тебя». «Надо было знать», – прибавляет автор, – «что духовные особы в России, по обряду церкви, должны братски лобызать тех, которые принимают их религию». Впрочем, Никон хотел всегда строгого общественного благонравия. Так, на примере, он запретил музыку в столице, думая, что она может развратить нравы, велел отобрать музыкальные инструменты не только в питейных, но и во всех частных домах, и торжественно сжечь их за Москвою и рекою. Один Никита Иванович Романов не послушался его и не переставал забавляться музыкою в доме своем. Герберштейн описывает русских бояр и дворян весьма гордыми. «Простые люди, — говорит он, — почти не имеют к ним доступа и не могут въехать верхом на боярский двор. Знатный человек никогда не ходит пешком, боясь тем унизиться. Ему надобно сесть на лошадь, чтобы видеться с соседом, живущим от него в 10 шагах». Сей же Герберштейн хвалит трудолюбие и воздержанность московских ремесленников, которые, сходив в праздник к обедне, возвращались домой и снова принимались за дело. «Ибо они думали, вот точные слова его, что одним боярам и знатным людям можно быть праздными, и что работать гораздо душеспасительнее, нежели гулять и пьянствовать. Впрочем, и самый закон дозволяет им пить мед и пиво в одни большие праздники». Еще и во время великих князей московские купцы знали и твердили пословицу «товар лицом продать». Хитрость их в купле и продаже удивляла немцев, которые говорили: «Один сатана обманет русского». Но если иностранец ошибкою платил русским купцам лишние деньги, то они всегда отдавали их назад, думая, что пользоваться такой ошибкой есть быть вором. Мастеровые люди наши и в старину славились отменную переимчивостью. Иностранные художники, приезжавшие в Россию со времен князя Иоанна, не пускали их, наконец, в свою мастерскую, боясь, чтобы они не сравнялись с ними в искусстве. В честь русских иностранцы замечали в них великую любовь к благотворению. По смерти всякого богатого человека родственники его в течение 6 недель ежедневно раздавали деньги бедным людям. Купец, идучи поутру в лавку, заходил прежде на рынок, покупал хлеб и, разрезав его на ломти, отдавал нищим, которые не только сами питались сею милостынею, но и продавали еще множество сухарей дорожным людям из остатков ея. По древнему обыкновению цари наши в первый день Пасхи между заутренней и обедней ходили в городскую темницу и, сказав преступникам «Христос воскрес и для вас», дарили каждого из них новую шубою, сверх того присылали им, чем разговеться. Зимою обыкновенно получали бояре запас из деревень своих. Тогда ключники их должны были наведаться о бедных людях и наделять их мукою, маслом и прочим. Такие достохвальные черты нравов мирят нас с невежеством и суеверием наших предков. Они считали астрономию колдовством. Слыша, что царь Михаил Федорович желает оставить при дворе своем астронома Олеария, народ ужасался и говорил: «Царь хочет иметь при себе волшебника, который по звездам угадывает будущее». Это испугало Олеария. Через несколько лет, приехав опять в Москву, он вздумал однажды забавлять дьяка иностранных дел темную камерою и показывал ему на стене предметы, бывшие на улице. Дьяк крестился. Всего страннее казалось ему то, что люди и лошади изображались вверх ногами и таким образом двигались. Голландский фельдшер именем Квиринус, служивший царю, имел у себя в горнице скелет человека. Однажды Квиринус играл на лютне, и ветер шевелил кости, висевшие на стене против растворенного окна. Стрельцы увидели это и разгласили по городу, что голландский фельдшер держит у себя мертвых и заставляет их плясать под лютней. Дело дошло до патриарха, и бедного Квиринуса хотели было сжечь как волшебнику. К счастью, удалось ему изъяснить свое колдовство князю Ивану Борисовичу Черкасскому, и страшная история кончилась тем, что фельдшера выслали из России, а скелет его сожгли за Москвою рекою. Нарвский пастор Мартин Бер, бывший в Москве при царе Годунове, рассказывает следующий анекдот. Царь Борис занемог подагрою и велел объявить в столице, что искусный человек, который исцелит его от сей болезни, будет щедро вознагражден царской милостью. Жена одного сына боярского вздумала тем воспользоваться, чтобы отомстить мужу своему за разные его жестокости. Пришла во дворец и сказала, что муж ей, знаешь, верное средство вылечить царя, но не хочет употребить его. Боярского сына призывают, спрашивают. Он божится, что не имеет понятия о медицине. Ему не верят и грозят темницей, даже казнью. Видя, как говорят по-русски, беду неминуемую, сын боярский требует сроку, посылает людей своих накосить в остров, делает из нее царю припарки, и боль утихает. Конечно, не от лекарства, но сама собою. Царь уверился в искусстве мнимого врача и велел наказать его за то, что он не хотел сперва помочь ему. Однако ж наградил битого собольею шубою, 200 рублей денег и 18 дворами крестьян, обязав его подпиской не мстить жене. Слышно было, что супруги жили после того в совершенном мире и согласии. При Годунове были уже в Москве иностранные медики, которые лечили как царя, так и знатнейших бояр. Но если лекарства не действовали и больной умирал на их руках, то им надлежало ответствовать за сию неудачу, как за уголовное преступление. Когда датский принц, жених любезной Ксении, занемог в Москве, Борис Годунов объявил докторам, что они жизнью своею заплатят за его смерть. К несчастью, принц умер, и медики должны были скрыться. Но скоро пришла к царю злая подагра, и он велел объявить им милостивое прощение. Годунов и сам давал докторские патенты. Один из его лекарей хотел ехать в немецкий университет, чтобы получить там градус доктора. «Это пустое», — сказал царь. «Я знаю твое искусство, жалую тебя в первоклассные медики и велю написать патент не хуже университетского». «Но только двор и бояре, — говорит Маржерет, — прибегали к иностранным врачам. Все другие московские жители не верят их искусству и лечатся по-своему, а именно вином с растертым порохом или чесноком, что вместе с жаркою баней служит для них лекарством во всех болезнях. Надобно признаться, что они гораздо здоровее нас, французов. В России очень много людей за 80, 100 и 120 лет». При царе Михаиле Федоровиче был в России доктор Павел Флеминг, человек умный, добрый и стихотворец. Любопытство видеть народ, почти неизвестный в Европе, завело его в наше отечество. Он 5 месяцев жил в разных селениях близ Новгорода. Старался узнать нравы земледельцев русских и в немецких стихах описал их такими красками, какими славный Галер описывает нравы счастливых альпийских жителей в известной поэме своей «Ди Альпен». Я переведу здесь некоторые стихи его. «Любопытство ума заставило меня проститься с отечеством и с друзьями, чтобы видеть страну отдаленную, которую мы знаем только по злословию соседов ее или рассказам лживых путешественников. Благодарю судьбу». Доброму сердцу приятно везде находить хорошее. В земле, называемой варварской, вижу людей, достойных называться людьми. Земледелец русской не мудрствует о свободе, но истинно свободен душею. Он богат, не чувствуя никаких недостатков, цветет здоровьем, имеет доброе сердце и не знает, что оно есть редкое достоинство в человеке. Живет в низкой хижине им срубленной и доволен, что она укрывает его от ненастья и холода. Работает весело, в надежде на Бога, наслаждается покоем в объятиях верной супруги и засыпает сладко под громким пением соловья. Жена счастлива повиновением мужа и строгость его считает знаком любви. Он не боится воров, бедность служит ему наилучшим стражем, не заботится о будущем, веря, что Небесный Отец печется о людях. Не жалейте о невежестве его, ученые мужи Европы. Он разумеет доброго соседа своего и думает, что знает все нужное. Ах, народ сей принадлежит еще к древнему царству Сатурна. Ибо хитрость, коварство, обманы ему неизвестны. Счастливая простота, любезная невинность. Мы вас уже не видим в странах своих. Кто бы думал, что вы, оставив Германию, переселились в землю русскую? Кто мог бы искать здесь добродетелей острейна века? Во время великого князя Ивана Васильевича начали иностранцы приезжать в Россию и селиться в Москве. Он и сын его, Василий Иванович, брали их в русскую службу. После им отведено было место за городом, на берегу Яузы, где насчет казны выстроили для них домики. Жены солдат немецких, заметив что-нибудь странное в русских, ходивших мимо их окон, кричали друг другу «Кукке, кукке гирь!», то есть «Смотри, смотри!». Русские затвердили это слово и прозвали немецкую слободу «Кукуем». Через несколько лет она запустела. Иностранцы переселились в город, и богатейшие из них начали там строить каменные домы. Лютеране имели церковь свою в Белом городе, близ нынешней Меньшиковой башни, но женская ссора разрушила ее до основания. Улиарий таким образом говорит о сем случае. Многие немецкие офицеры, бывшие в русской службе, женились на служанках, которые, гордясь чином мужей своих, захотели в церкви сидеть выше купеческих жен. Последние не соглашались уступать им места, и вышла ссора, даже драка. В самую ту минуту патриарх ехал мимо, узнал причину шуму и сказал: «Когда они ходят в церковь не молиться, а гордиться, то им лучше и не иметь ее», и велел сломать церковь до основания. Через некоторое время они построили новую в земляном городе, но скоро должны были совсем переселиться за вал. Еще при Михаиле Федоровиче московские священники жаловались на то, что немцы живут в их приходах, покупая самые лучшие места и строят большие дома, с которых церкви не имеют никакого дохода. Но как государь уважал иностранцев, то сии жалобы не имели успеха до самых времен царя Алексея Михайловича. Тогда считалось в Москве уже более 1000 человек немцев. Все они носили русское платье. Однажды патриарх, неизвестно который, но вероятно, что Иосиф, ехал по улице, благословлял народ и заметил, что некоторые люди в толпе не хотели, подобно другим, стать перед ним на колено. Сие люди были иностранцы. Патриарх, оскорбленный их гордостью, требовал от царя, чтобы он приказал им носить немецкое платье и тем отличаться от православных. «Я не хочу», — сказал патриарх, — «впредь ошибаться и благословлять иноверцев». Через 2 дня все они должны были одеться по-своему. И сверх того царь Алексей Михайлович, уважив новые жалобы духовенства, запретил немцам жить в городе, исключая тех, которые захотят принять греческую веру. Им снова отвели места на берегу Яузы или на Кукуе. С того времени иностранцы, отличенные одеждою, едва смели показаться в городе. Мальчишки бегали за ними по улицам, оскорбляли их непристойными словами и дразнили именем Кукуя. Наконец, лишась терпения, немцы требовали защиты царя и в прошении своем говорили, что они, стараясь быть полезными для России, с горестью видят себя предметом народной ненависти, что отцы их были счастливые, пользуясь милостью государя Михаила Федоровича, который, несмотря на свое великое усердие к вере греческой, не дозволял русским притеснять иноверцев. Добрый царь Алексей Михайлович приказал уверить их в своем покровительстве и всенародно объявить, чтобы никто не смел оскорблять чужестранных ни словом, ни делом, что всякое преступление сего роду будет строго наказано, и что жилище немцев должно впредь называть новую иноземскую слободою. Вот происхождение нынешней слободы немецкой. Иностранцы продали каменные дома свои в городе, а деревянные перевезли на берег Яузы и были весьма довольны своим жребием. Отделясь от русских, они лучше могли пользоваться удовольствиями общества между собой и благодарили царя за то, что он велел им ходить в собственной народной одежде. Построили две литуранские и две реформаторские церкви, английскую и голландскую, и скоро обратили слободу в маленький особенный городок, который через несколько лет соединился с Москвою. Жителям московским известно старое немецкое кладбище в Марьиной роще. Я хотел узнать, когда оно было оставлено, и спрашивал о том пасторах здешних лютеранских церквей. Но они не могли отвечать неудовлетворительно. Улярий пишет, что немцы, лютеране и реформаты, переселяясь в слободу во время царя Алексея Михайловича, обнесли стеною новое кладбище свое. Вероятно, что в самое сие время было оставлено имя старое, а слободы – удаленное кладбище, где они погребали мертвых, живучи в городе. Достойно замечания, что цари наши одним католикам не позволяли в Москве свободного богослужения, действия взаимной ненависти между Восточной и Западной церковью. Сия ненависть усилилась еще во времена Лжедмитрия и польских злодейств в России. При осаде Смоленска было в нашей армии несколько католиков, но по окончании войны их немедленно выслали за границу. Галштинским послам, ехавшим в Персию через Россию при Михаиле, объявили именем царя, что в свите их не должно быть ни одного католика. Многие иностранцы во время государя Михаила Федоровича принимали нашу веру. Некто граф Шлик, молодой человек, приехал в Россию с письмом датского короля Христиана IV и, будучи обласкан царем и боярами, объявил, что он желает окреститься по обрядам греческой церкви. Государь, в знак своего удовольствия, определил ему более 1000 рублей в год жалования. Сумма великая по тогдашнему времени. Все знатнейшие люди были свидетелями его крещения. И граф Шлик, взятый ко двору, назвался князем Львом Александровичем Шлыком или Шлаковским. Он знал латинский и другие языки, имел вообще много сведений, был умен, ловок и надеялся жениться на дочери самого царя, Ирине Михайловне. Однако ж сия надежда не исполнилась. Король датский уведомил государя, что мнимый граф Шлик несправедливо называется сим именем, будучи совсем другой и весьма незнатной фамилии. Но царь сделал только выговор новому русскому князю и не лишил его своих милостей. Сей молодой человек женился потом на дочери одного боярина. Полковник Лесли, барон Петр Ремон и французский дворянин де Гронь также приняли в Москве греческую веру. Первый служил с великим отличием при осаде Смоленска и, быв щедро награжден государем, выехал из России, но через несколько лет опять возвратился в Москву. Выпросил себе у царя большую деревню на берегу Волги и поселился в ней с женой и детьми своими. Русским крестьянам не полюбилось работать на чужестранного господина. Они жаловались, что жена его обходит с ними весьма бесчеловечно и даже оказывает явное презрение к обрядам греческой церкви. Последнее обвинение было уважено еще более первого. Леслия и жену его привезли в столицу и строго допрашивали. Они клялись своей невиновности. Но сам патриарх вступился в сие дело и вместе с боярами убедил государя не отдавать крестьян иноверцам. Леслий, узнав о том и крайне желая удержать за собою доходную деревню, вызвался переменить веру. Его окрестили, но деревню отдали другому, ибо крестьяне объявили, что они хотят лучше умереть, нежели принадлежать ему. Меж тем царь определил Леслию хорошее жалование.